Песнь Качи. Васиштха продолжил: «В этой связи, о Рама, я вспомнил вдохновляющую песню, которую пел преемник полубогов Кача. Этот Кача владел сокровенным знанием. Он жил в пещере на горе Меру. Его ум был пропитан высочайшей истиной, и поэтому он не был привязан ни к одному объекту этого мира. Чтобы к нему не приходило разочарование, Кача пел эту мудрую песню. Выслушай ее, пожалуйста». Кача сказал: «Что я должен сделать? Куда пойти? За что держаться? От чего отказаться? Вся эта вселенная пронизана единым сознанием. Несчастье и печаль – единое сознание. Счастье – то же самое сознание. Ибо все желания – это пустота. Зная, что все здесь – единое бесконечное сознание, я свободен от всех страданий. В этом теле, снаружи и внутри, над и под, повсюду, там и здесь, только сознание, только я. Я один, и нет ничего, что не я. Только я повсюду. Все существует во мне. Все это истинно я. Я есть в себе, как я. Я есть во всем этом, как реальность во всем и повсюду. Я есть полнота всего. Я есть счастье и радость. Я наполняю собой всю вселенную, как космический океан». Так он пел. Его святое «Ом» звучало подобно колоколу. Он сосредоточил все свое существо в этом звуке. Он был ни внутри чего-нибудь и ни снаружи чего бы то ни было. Этот мудрец был полностью поглощен в себе. Васиштха продолжил: «Что еще есть в этом мире, о Рама, кроме еды, питья и секса? Что в этом мире есть ценного, чему бы стоило стремиться мудрому? Этот мир состоит из пяти элементов, и тело состоит из плоти, крови, волос и всего остального. Это все может быть реальным для тупицы, и они существуют для его развлечения. Мудрые во всем этом видят не вечный и не настоящий, но ужасный яд». Рама спросил: «По разрушении всех понятий, когда ум приходит в состояние самого Творца, как возникает в нем понятие о мире?» Васиштха продолжил: «Рама, первородный Творец, по возникновении из лона бесконечного сознания, произнес звук Брахма. Поэтому его называют Творцом Брахмой. Сначала этот Творец поддерживал понятие света, и появился свет. В этом свете он визуализировал свое собственное космическое тело и проявился сам, от яркого солнца до разнообразных объектов, наполняющих пространство. Он подумал о том же самом свете, как о бесчетных искрах, и эти искры стали разнообразными существами. Несомненно, это только этот космический ум стал Брахмой и всеми остальными существами. То, что этот Брахма создал в самом начале, то мы и видим до сих пор. Этот нереальный мир приобрел материальность из-за постоянно повторяющегося понятия о его существовании. Все существа в этой вселенной поддерживают его своими понятиями и идеями. создав Вселенную своей собственной силой мысли, Творец подумал так. Я создал все это силой небольшого волнения в космическом уме. Мне этого достаточно. Теперь творение само о себе позаботится. Отдохну-ка я. Раздумывая так, Творец Брахма успокоился. Он успокоился в самом себе глубокой медитацией. Затем, из сочувствия сотворенным существам, Творец создал писания, ведущие к самосознанию. Снова он погрузился в знание самого себя, которое вне всех концепций и описаний. Это и есть высшее состояние Творца. С тех пор созданные существа обретали характеристики того, с чем они ассоциировались. Ассоциируясь с хорошим, они становились хорошими. Ассоциируясь с мирским, они становились мирскими. Так происходит привязывание к этому кажущемуся миру, и также происходит освобождение от него. После создания этот кажущийся мир стал подобен кастрюле с супом, в котором живые существа продолжают всплывать и тонуть с желанием жить в качестве связующей веревки. Эти живые существа появились в океане бесконечного сознания, как волны появляются в физическом пространстве. А потом проявились элементы воздуха, огня, воды и земли, потому что существа остановили на них свое внимание. Потом закрутился повторяющийся цикл рождений и смертей. Живые существа как бы спустились вниз с лучами луны и вошли в растения и цветы. Они как бы стали плодами этих растений, которые созревали от света солнца. Потом они были готовы для инкарнации. Тонкие понятия, идеи и умственные ограничения спят даже в неродившемся существе, а при рождении они приоткрываются. Некоторые из этих существ рождаются чистыми и просветленными. Даже в своих собственных прошлых жизнях они отворачивались от приманки чувственных удовольствий. Но природа других, рожденных только для поддержания цикла рождения и смерти, является смесью чистого, нечистого и темного. Есть и такие, чья природа чиста и только немного загрязнена. Они привержены истине и полны благородных качеств. Редки люди, лишенные тьмы невежества. Те, кто погружены в тьму невежества и глупости, подобны камням и горам. Существа, в которых преобладает чистота, всегда счастливы и светлы. Они не печалятся и не отчаиваются. Они не эгоистичны, подобно деревьям, и, подобно им, живут ощущениями результатов прошлых действий, не совершая новых. У них нет желаний. Они находятся в мире с собой и остаются в этом спокойствии даже в наихудших обстоятельствах. Они любят все и смотрят на все с одинаковым расположением. Они не тонут в океане страданий. Всеми средствами надо стараться не утонуть в океане страданий и заниматься исследованием сущности самого себя, задавая вопрос: «Кто я?» И как возникла эта иллюзия мира? Понемногу оставляется эгоизм в теле и стремление к удовольствиям мира. Потом наступает осознание, что в пространстве нет разделения. То же самое сознание, сияющее в солнце, обитает и в маленьком червяке, прокладывающем свои ходы под землей. О Рама, мудрый и способный исследовать сущность истины, должен приблизиться к хорошему и умному человеку и изучать Писание. Его учитель должен быть свободен от стремлений к удовольствиям и должен непосредственно осознавать истину. С его помощью надо изучать Писание, и практикой великой йоги можно будет достичь высшего состояния. О Рама, воистину, ты духовный герой и обитель хороших качеств. Ты свободен от страданий. Ты достиг состояния равновесия. Откажись от всех заблуждений с помощью высшей формы интеллекта. Когда ты свободен от всех беспокойств об объектах этого мира, ты остаешься в недвойственном сознании, и это без сомнений и есть окончательное освобождение. Мудрые будут следовать твоему примеру. Рама, только умный человек, подобный тебе, добрый и бесстрастный, который видит только хорошее, достоин получения той мудрости, которую я тебе описал. О Рама, пока ты воплощен, живи, не затрагиваясь желаниями и нежеланиями, привлекательностью и антипатиями, в соответствии с правилами своего общества, но безо всяких желаний и стремлений. Постоянно ищи высшего спокойствия, как это делают святые. Следуя примеру святых, человек продвигается к высшему состоянию. По окончании этой жизни человек получает то, что соответствует его природе в этой жизни. Но кто серьезно старается сейчас, способен преодолеть такие ограничения и поднять себя из состояния тьмы, глупости и нечистоты. Только упражнением собственной мудрости человек может подняться в другие состояния чистоты и просветленности. Интенсивными собственными усилиями существо достигает хорошего воплощения. Нет ничего такого, чего не могут достичь интенсивные усилия. Практикой воздержания, поклонения Брахману всем сердцем, смелостью и терпеливостью, бесстрастием и интеллигентной практикой человек находит то, что он ищет – самоосознание. Рама, ты уже освобожденное существо. Живи же соответственно.